Гейне заставил Матильду учиться. Его жена должна быть образованной женщиной. Он хотел, чтобы она могла принимать его родственников и друзей. Она начала очень серьезно. Зубрила французскую грамматику и немецкие фразы, заучивала стихи. Но его уроки она воспринимала плохо. По-немецки она запомнила только «Guten Tag» и «Nehmen Sie Platz». И каждый раз фыркала, произнося эти нечеловеческие слова. По-французски она охотно читала романы и стихи, но писать ленилась. Во время уроков жаловалась на хвори, хныкала, старалась его рассмешить или разозлить. Тогда он отдал ее в закрытый частный пансион мадам Д'Арте для девиц из небогатых семей или сомнительного происхождения, тех незаконных дочерей, о которых заботились совестливые отцы или состоятельные деды. 26-летняя, уже начинавшая полнеть, Матильда резко выделялась среди 16- и 17-летних одноклассниц. Но Гейне пригрозил, что бросит ее, если она не обучится как следует хорошим манерам, не станет образованной дамой. Мадам Д'Арте была строга и все же снисходительна к необычной воспитаннице, да и Матильда сама скоро с увлечением начала учиться бальным танцам, светским играм, придворным реверансам. Она весело верховодила полюбившими ее соученицами, легко перенимала ужимки и словечки, требуемые воспитанием хорошего тона. Когда Гейне приходил к ней по воскресеньям, она поражала его цитатами из Лафонтена и Рассина, устраивала ему экзамены по истории и шумно ликовала, когда оказывала, что она лучше знает имена фараонов разных династий и помнит даты их царствования, тогда как он едва вспомнил нескольких. Возвращение Матильды из пансиона в новую квартиру, Гейн опять сменил жилье, отпраздновали шумным пиршеством шампанским. Матильда гордо выкладывала свежеприобретенные познания, показывала, как следует поддерживать подол в дождливую погоду, как именно отвечать на поклоны друзей, а как просто знакомым. Объясняла, почему в приличном обществе нельзя конканировать, лихо спрягала неправильные глаголы, одним духом перечисляла все победы Наполеона, имена всех его маршалов, сурово морщила переносицу, декламировала монологи из трагедии. Гейна аплодировал, смеялся, восхищался и говорил Вейлю, единственному немцу из гостей: «Знаете, иногда я кажусь себе пигмалионом, ведь вся она мое творение. Я вдохнул в эту прекрасную статую живую душу, она живет мною и для меня». «Конечно! Лишь бы вы только никогда не пожалели, что не можете превратить ее снова в статую. Она ведь слишком живая, смеется, ест, и ест за двоих, и, кажется, даже командует вами. Пустое. Она чудесная, добрая кошка. Раз в неделю ее нужно побить для страстки за все дерзости, а потом подарить что-нибудь. Но она мой самый верный друг и товарищ, и самая прекрасная из всех женщин, каких я знал». Вейль записывал в дневнике. Гейна не желает слушать ничего плохого о Матильде. Сам он может перечислять все ее недостатки, высмеивает свою любовь к ней, но никому другому он не позволяет говорить даже о действительных недостатках своей жены. Он любит ее, вопреки всему, как проклятый, и в этой любви для него больше ада, чем рая, больше наказаний, чем наград. В первые дни мая 1842 года в Гамбурге начались пожары. Парижские газеты писали о море огня, затопившем город, о черных тучах дыма, превративших день в сумерки. Матильда плакала над газетами. «Боже мой, Анри, ведь там твоя мать, твои родные, боже мой, неужели они погибли?» Он сутки не спал, пошатываясь от головной боли. С трудом разжимая соднящие веки, он шел то на почту, то в банковскую контору Фульдов, туда, где должны были получать известия из Гамбурга. На второй день пришли письма от матери, от сестры. Бетти Гей написала, что их дом сгорел, погибло почти все их имущество, погибли шкаф и чемоданы с его книгами и рукописями. Она спрашивала о его здоровье, о жене, и чувствовала себя виноватой. Меня очень тревожит, что я не могла франкировать это письмо, это вынудит тебя на расходы, но у нас и почта сгорела. Франкировать, оплатить марку для пересылки письма. В Париже гамбургским погорельцам сочувствовали не только журналисты. Рабочие грезетки, торговцы и политические деятели собирали деньги и вещи. За один только день было собрано 100 000 франков. Поэт Альфонс Ламартин, депутат парламента, потребовал, чтобы правительство предоставило заем и организовало сбор средств по всей Франции. Его поддержали и другие депутаты. Гей написал дяде Генри 16 мая 1842 года. «Здесь, в Париже, ваше несчастье стало очень большим событием и вызывает сострадание, которое право должно бы пристыдить тех гамбургцев, которые все еще не исцелились от ненависти к французам и до сих пор выставляют ее на показ». Вскоре произошло печальное и страшное событие в самом Париже. На недавно проложенной железной дороге к Версалю сошел с рельс поезд. Несколько вагонов упали в канаву. Среди 37 убитых были женщины и дети. Газеты писали о ранах, увечьях, о душевных заболеваниях свидетелей катастрофы. Это было первое крушение на железной дороге. Она существовала всего 6 лет. Служила источником доходов и журналистских шуток, предметом биржевых спекуляций и наглядным воплощением индустриального прогресса, доступного всем, благодатного для пассажиров и для акционеров. Читая в газетах списки жертв, Матильда с плачем узнавала знакомые фамилии. Гейна внезапно ощутил холодный страх, такой же, как испытывал, когда вспоминал о неизбежности смерти, о бесконечности Вселенной, или в дни холеры, когда встречал фургон у морга, и совсем недавно, когда смотрел на черный ствол пистолета, судорожно вздрагивавший в руке противника. Из нагромождения изломанного железа и растерзанных, раздавленных человеческих тел, в шипении обессильного пара, в клубах дыма, в криках и стонах росла новая смертельная угроза, ранее неведомая людям, и, вероятно, не менее страшная, чем холера, чума, порох. Очередную корреспонденцию для Аугсбургской газеты 2 июня 1842 года он посвятил размышлениям о Наполеоне, который преследовал как опасных идеологов стариков-материалистов, пропыленных еще пудрой XVIII века, и не почуял гибельного врага в молодом немецком идеализме, не понял значения промышленного прогресса. Проницательностью Наполеон обладал лишь тогда, когда надо было уразуметь настоящее или оценить по заслугам прошлое. Он был совершенно слеп ко всякому явлению, в котором будущее давало о себе знать. Он стоял на балконе своего дворца в Сен-Клу, когда мимо по Сене проходил первый пароход, и от него остался совершенно скрыт смысл этого феномена, преобразующего мир. Новые силы, преобразующие мир, ощутили сен-симонисты. Они истово поклонялись демонам промышленности. Анфонтен в Египте хлопотал о прокладке Суэцкого канала, нового пути для новых паровых судов. Шевалье, вернувшись из Америки, стал профессором экономики и проповедовал всеспасительность индустриализации. Уже в Германии прокладывали железные дороги. Страшно было представить себе, как черно-грязные, вонючие железные паровики на колесах торопливо катятся, чадя, стуча, уныло завывая над Тихим Рейном, сквозь густые леса Гарца и Тюрингии, вдоль чащ укрывавших оленей фей, мимо старых замков, застывших в романтической дремоте. А Гейна между тем писал. писал дни и ночи, забывая о долгах, о свиданиях, назначенных приятелем и приятельницам, отмахиваясь от Матильды, которая то хныкая, то броня, звала его в театр посмотреть новый водевиль, откладывая нераспечатанными пакеты с немецкими газетами, в которых, может быть, его опять ругали или даже хвалили. Он писал большую поэму, комический эпос. Он воспевал похождение ученого-медведя Атта-тролля, сбежавшего от своего поводыря и от верной медведицы Муммы. Почти 7 лет он писал только одни статьи, корреспонденции и лишь очень редко стихи. И, наконец, он снова погрузился в поток живой поэзии и плыл свободно, уносимый вдоль чудесных фантастических берегов. Кто-то говорил ему, что в лечебницах для умалишенных иногда лечат, обдавая больных поочередно ледяной и нестерпимо горячей водой. Должно быть, какой-то небесный лекарь счел бедного поэта Гейна опасным безумцем, его обдавало жаркими волнами любви и ледяными струями злобы сильнее, чем когда-либо. Его ласкали прославленные французские друзья, но его проклинали, поносили враги и там, на родине, и здесь, в Париже. Его книги читали не только французы и немцы. Они проникали уже в Италию, в Англию, в далекую Америку, во все цивилизованные страны. Немецкие казенные газеты и полицейские сановники называли его демагогом, революционером, коммунистом, а немецкие радикалы-республиканцы шептали и орали, что он предатель, холоп аристократов, австрийский шпион. Матильда плакала и визжала, требуя новое платье, жалуясь, что они не могут прилично поужинать, в доме нет ни франка. А дядюшка-миллионер перестал посылать деньги. Акции, купленные по совету парижского банкира, стремительно обесценивались. Старые знакомые, встречая его, изумлялись, как он отлично выглядит, как располнел. Взамен томной бледности строптивого поэта розовые щеки и филистерское брюшко. Но приступы головных болей стали слепяще сильными, зрение ухудшалось, одно веко было почти совсем парализовано. Тем же летом, когда его особенно злобно поносили враги и немецкие газеты, сладострастно смаковали оплеуху, которую, наконец-то, якобы влепили или должны были влепить безбожнику, безнравственному, бессовестному Гейна, он все же успел прожить одну спокойную неделю в Пиренеях. Мерные шумы ночного леса, гулкая побежка ближнего водопада, голоса ветров, ручьев, птиц и безмолвие гор, небо над горами уже начинали звучать в нем отголосками новых, неожиданных слов. Когда он лежал, блаженно и веселый, несмотря на боль в забинтованной ноге, радуясь преодолению стольких больших и малых преград, болот и луж, он начал писать свою поэму «Атта-тролль», и так же, как в прозе путевых картин и Людвига Берна, в 4-строчных куплетах, в певучих безрифмых хореях, которые словно бы приплясывают внятными цезурами, свободно переплетены самые разные мотивы и темы, самые противоречивые интонации и настроения. Бесцельно эта песнь и фантастична, как любовь, как жизнь бесцельна, как творец мироздания. Повинуясь лишь капризу, то галопом, то на крылья мчится в сказочное царство мой возлюбленный Пегас. Это не битюк мещанства, добродетельно полезный, и не конь партийной страсти, ржущий с пафосом трибуна. Конь мой белый и крылатый, чистым золотом подкован, нити жемчуга по воде, мчись, куда захочешь, конь. Строки о француженке Джульетте, восхитительные и наивные подруги автора, придают нежное и шутливое лирическое звучание. Внезапный побег ручного медведя, гнев медвежатника и все дальнейшие события уже влекут поэму и вовсе в сказочное царство, захватывая по пути романтические стихи Фрейли и Грата, славного старинного витязя, рыцаря Роланда, современного мюнхенского профессора, старгерманца Массмана, именуемого иначе как великим клоуном, и некоторых других недругов Гейна, а также многие из немилых ему понятий, суждений, лозунгов. Атто-тролль, мятежный медведь, оказывается последовательно радикальным республиканцем. Единенье, единенье, свергнем власть монополиста, установим в мире царство справедливости звериной. Основным его законом будут равенство и братство божьих тварей, без различия веры, запаха и шкуры, равенство во всем, министром может быть любой осел. Автор становится участником охоты на медведя, который объявил себя врагом всего человечества. Перипетии этой охоты, размышления по поводу и без повода образуют пеструю, переливчатую ткань поэмы, сказочной поэмы, наделенной всем, что положено, романтической сказке. Живой мертвец, его мать-ведьма, готовит гибель герою-медведю. Скачки призраков полночных проносятся древние герои, рыцари, Шекспир, богиня Диана, Иродиада и незадачливый филолог шекспировед. Но это вовсе не искусственная, не безжизненная бутафория книжной романтики, а живая поэзия, мечтательная, насмешливая, дерзкая, обитающая на неприступном острове светлокудрой феи. Этот остров затерялся в тихом море романтизма, только конь волшебной сказки долетит к ним на крыльях. Там забота не причалит, пароход не бросит якорь, не появится филистер с вечной трубкой в зубах, сонной оду и скуки не нагонит звон церковный. Это сама романтическая поэзия. Она в кровном родстве с поэмами и балладами Ламота Фуке, Уланда, Брентано. Однако она уже убегает от них. Убегает так же своенравно, как Атто-тролль от своих преследователей. Поэма веселым водопадом низвергается с головокружительных романтических высот. «Ведьмы, логово покинув, мы спускаемся в долину, снова почву под ногами обретаем в позитивном». В стихах той лапидарной надписи, которая предназначена для памятника Атто-троллю, сраженному заколдованной пулей сына ведьмы, особый смысл приобретают слова газетно-журнальной прозы. «Тролль, медведь тенденциозный, пылок, нравственен и смирен, развращенный духом века, был пещерным санкелотом. Плохо танцевал, но доблесть гордо нес в груди косматой, иногда зело вонял он, не талант, зато характер». Противники Гейна обычно толковали о том, что у него, разумеется, есть талант, но он лишен характера. Это противопоставление, изобретенное Берна, применялось даже к Гёте и, конечно же, ко всем одаренным художникам, которые чем-либо не угодили доктринерам. Завистливая бездарность после тысячелетних усилий нашла, наконец, могучее оружие против дерзости гения. Она открыла антитезу таланта и характера. Каждый обыватель чувствовал себя польщенным, когда толпе преподносились такие истины. Все порядочные люди, как правило, плохие музыканты. Зато хорошие музыканты — это менее всего порядочные люди. А ведь главное в мире не музыка, а порядочность. Пустая голова получила право ссылаться на переполненное сердце, и благонравие стало козырной картой. Так писал Гейне позже, в 1846 году, в предисловии к Атто-троллю. Заканчивая послесловие, обращенное к Варнхагену фон Энзе, автор сам определяет поэтический состав и основы строения своего космического эпоса. «Соловьиный хор угрозой, бас врывается медвежий, его сменяет странный шепот призраков загробных, то безумье с умной миной, мудрость в облике безумства, сон предсмертный и внезапно все покрывший громкий хохот. Да, мой друг, ты слышал эхо отзвеневших грез былого, в них врываются, кривляясь, современные мотивы. И, отдавая на суд старому другу эту причудливую мозаику, в которой перемежаются идиллические нежные краски и угольно-черные, мертвенно-белые карикатурные зарисовки, эту симфонию, чередующую и сочетающую гармоничные ласковые мелодии и нарочито жестокие диссонансы, поэт восклицает: «Ах, она, последний отзвук вольных песен романтизма, в шуме битвы современной отзвенит она печально».